Глава 29. Оливия. Целый день я испытываю грызение совести, которые умудряются мучить меня с самого утра. Еще и Роуз подливает масло в огонь, при встрече повиснув у меня на шее и воскликнув: «Господи, Олли, я так рада за тебя!» Я испытываю дискомфорт от ее восторга, хотя и знаю, что ее эмоции вполне искренни. Но было бы чему радоваться. «Слушай!» Отстранившись, она склоняет голову на бок. «Тебе предоставляют шанс оторваться на всю катушку! Почему ты так противишься этому?» Пожав плечами, я ничего не отвечаю, не желая продолжать разговор. Подруга же включает поучительную интонацию. «Собственно, это все потому, что ты не располагаешь сведениями, и в результате будешь упрекать себя в том, что не попробовала». В памяти у меня почему-то стремительно проносятся утренние события, от воспоминаний о которых я стремительно краснею. Мне известно, что Роуз в сердечных делах просто профи. Она может молниеносно прочитать все исключительно по глазам, поэтому я прячу взгляд, не желая признаваться ей в том, что у нас с Майклом был секс. «Возможно, ты и права», — сухо отвечаю я. «Невозможно, а точно!» Телефон весело бренчит, сообщая о пришедшем СМС. Неохотно беру его в руки, читаю сообщение и молча отодвигаю его в сторону. «Майкл?» — уточняет девушка. «Угу. Господи, Оливия, бери от бурлящей жизни все. «Не могу». «Можешь!» — настаивает она, пытаясь переубедить меня. «Прекрати отдавать миру! Пора забрать у него свое. Заглянув в ее малахитовые глаза, горящие энтузиазмом, я вздыхаю. Подруга отпивает кофе, проводит пальцем по краю чашки и через некоторое время продолжает. «Знаешь, если я хорошо знаю тебя, то ты будешь потом сожалеть обо всем. И то, что между вами что-то было, видно по твоему смущенному взгляду». Качая головой, понимаю, что она права, но не до конца. Он, конечно, страшный зверь в постели. Начинаю я, но замолкаю. «Но...» — она буквально вытягивает информацию из меня, как пассатижами. «Но мне не по вкусу он сам». «Господи, началось. Нравится или не нравится, какая разница?» «Большая, Роуз, послушай меня», — говорит девушка, понижая голос практически до шепота и придвигаясь ближе ко мне. «Не стоит гнаться за чувствами. Ты просто лишишься их в этом соревновании, а потом будешь лить слезы, что дается тебе весьма нелегко. Лучше подумай о себе и о том, что может принести данный союз». «Ты говоришь так, как говорило бы бесчувственное существо с другой планеты». Замечаю я и усмехаюсь. «Поверь мне хоть раз, дорогая». На офисной кухне воцаряется тишина. Но через несколько мгновений заходит пара сотрудниц. Поприветствовав нас, они принимаются готовить кофе. «Не знаю, Роуз, быть может, мне и стоит поступить именно так». «Не быть может, а я так и сделаю», заявляет подруга и берет меня за руку. «Пойми, даже несмотря на то, что мистер Ким сносит всем головы одной лишь харизмой, ты все равно для меня на первом месте». Ее пальцы сжимают мою ладонь. Я поднимаю на нее взгляд, и мы улыбаемся друг другу. «А что, если не получится?» Все получится, Ви! Не стоит думать иначе. И вообще, я не часто даю хорошие советы. Забыла?» «Вот я и боюсь, что этот будет не шибко хорошим», ехидно отвечаю я, но Роуз только смеется. Коллеги торопливо выходят из кухни, снова оставляя нас наедине. «Но он не дурен?» Услышав последние слова, я фыркаю, ведь наконец-то узнаю свою подругу. Невольно опять вспоминаю ночь и происходившее между нами. И ощущаю, как щеки быстро наливаются алым. После такого затишья даже чересчур. Роуз остается довольна моим ответом. «И вы в самом деле будете играть на публику?» «А у меня разве есть выбор?» «Выбор есть всегда, Ви. Мне необходимы эти деньги, понимаешь?» Жалобно признаюсь я. «Только ты знаешь, как мне нужна эта сумма. Если этот контракт сорвется, «Да понимаю», — тихо соглашается она. «Оливия?» — раздается голос Алисы, которая застенчиво заглядывает в дверной проем. «Что случилось?» «Там курьер». «Опять?» — невольно вскрикиваю я. «Да», — сконфуженно отзывается она. Мы с Роуз переглядываемся и поднимаемся из-за стола. Проследовав за Алисой, вижу на столе картонную коробку антрацитового цвета. Без записки. Замечаю очевидное, осмотрев коробку со всех сторон. «Ну же, открывай!» — торопит меня подруга, которую буквально распирает от любопытства. Пожав плечами, я вскрываю коробку и прихожу в ужас. Роуз, заглянув мне через плечо, тоже видит содержимое. И практически сразу слышится ее крик. Я немедленно прикрываю коробку, а затем отодвигаюсь от нее на безопасное расстояние. Сотрудники, столпившиеся вокруг, явно напуганы и не понимают, что происходит. Я тоже замолкаю на пару мгновений от шока. «Господи, Ви, ты видела?» Подруга в истерике хватает меня за руку. «Роуз, угомонись», — требую я, поскольку ее поведение усугубляет ситуацию. «Это же живое сердце, мать твою! Меня сейчас тошнит!» Вздохнув, я ловлю ее и крепко прижимаю к себе. «Позови кому-нибудь!» — прошу Алису, и та поспешно удаляется прочь. «Тш-ш-ш», успокаивающе шепчу я, гладя Роуз по голове и пытаясь найти подходящие слова. «Кто мог такое прислать?» «Не знаю, дорогая, не знаю. Я и сама напугана до чертиков. Пожалуй, мой пульс зашкаливает. Настоящее сердце. Кто же мог прислать такое?» Однако довольно скоро паника уходит, оставляя лишь отвращение и страх. Из картонной коробки начинает сочиться кровь. И выглядит это просто ужасно. Моргнув, чтобы поскорее переключиться на что-то иное, я замечаю охранника и Барри Уокера. «Что произошло?» «Там!» Роуз явно не в состоянии что-либо сказать. «Кто-то принес эту коробку сюда», — кратко объясняю я. «И что там?» Ничего не отвечая, просто киваю в сторону посылки. Барри хмурится и взмахом руки подзывает охранника. Он аккуратно открывает коробку, бросает взгляд на ее содержимое и поворачивается ко мне. «Ты точно не знаешь, кто это мог прислать?» «Нет», — говорю я. «Алиса, ты видела курьера?» «Да», — стыдливо признается она. «Хорошо, обсудим все в моем кабинете», — командует мистер Уокер и распоряжается отнести внезапный сюрприз к нему, а простым зевакам продолжить работу. «Мне страшно», — всхлипнув, шепчет Роуз. «Опасаться нечего, дорогая. Оно не живое». Меня передергивает от всплывшей в голове картины. «Я позвонил Майклу, он уже в пути», — сообщает Барри, склонившись ко мне. «Угу», — мычу в ответ, активно продолжая баюкать подругу в объятиях. «Кто мог такое сделать?» — спрашивает она, постепенно приходя в себя. «Давай выпьем чаю». «Ладно», — соглашается Роуз. «И все же». Пожалуй, мне впервые приходится видеть ее настолько испуганной. Я сама не знаю. «Тебе что, не страшно?» «Страшно, конечно. Ведь посылку принесли мне». «Что теперь будет?» Мучительно вздыхая, просто развожу руками. «Полагаю, мы что-нибудь придумаем». «А вдруг это фанатки Майкла?» «Может быть». Соглашаюсь с подругой и глубоко задумываюсь. «А если это и правда так?» Закрадывается ко мне опасение. «Что если эта посылка не чья-то злая шутка, а самая настоящая угроза?» «Так ты будешь чай?» Спрашиваю я, дойдя вместе с Роуз до кухни. «Я бы выпила чего-нибудь покрепче». Я рыскаю в шкафчике, но безрезультатно. Увы, даже матча не кстати закончилась. «Господи, какой ужас!» — не успокаивается Роуз. «Окровавленное сердце!» «Не бери в голову. Я беру ароматный чай, раскладываю по кружкам пакетики, а затем дожидаюсь, когда закипит чайник. Сейчас необходимо успокоиться». «Как ты можешь быть такой бесчувственной?» «Приходится, дорогая». Подруга поджимает губы и замолкает. Спустя несколько минут чайник начинает весело посвистывать, прерывая наше полное беспокойство, молчание. Наливаю кипяток, ставлю одну кружку напротив Роуз и присаживаюсь рядом. Отпивая обжигающий напиток, Роуз подает голос. «Ви, а что, если это жена Майкла?» «Не выдумывай», — возражаю в ответ. «Даже если они и контактируют, вряд ли она станет выходить из тени». «А ей не обязательно выходить», — замечает подруга. «В смысле? Она же практикующий юрист», — отзывается она, передергивая плечами. «Такой же феноменальный, каким был Майкл до военной службы». «То есть?» — пазл в моей голове собирается в целую картину. «Ты хочешь сказать, его бывшая жена наняла кого-то, чтобы припугнуть меня?» «А что? Вполне допустимо». «Нет, подобное за гранью фантастики». «А я так не думаю». Ее голос постепенно приходит в норму, а сама она больше не дрожит и не заикается. А еще минут через 30 девушка уже спокойно возвращается к работе и разбалтывает лишнее всем любопытным. Я же, вернувшись в отдел, вижу Майкла, который вихрем влетает в редакцию. Он запыхался, волосы небрежно торчат в разные стороны. «Что случилось?» — сходу спрашивает он, едва завидев меня. «Чья-то недоброжелательная шутка, которая...» Мужчина приближается ко мне, выхватывает из моих рук кружку с кофе и ставит ее на ближайший стол. Крепко обхватив меня, он вполголоса говорит, склонившись ниже. «Хорошо, что ты в порядке». «Да все нормально!» — пищу я, вырываясь из его объятий и сталкиваясь с ним взглядом. «Пойдем», — бросает он, берет меня за руку и насильно утаскивает за собой. Мы проходим основной коридор и оказываемся в следующем, который ведет в конференц-зал и кабинет Барри Уокера. Майкл за секунду меняется, превращаясь из нежного, внимательного мужчины в брюзгливого, занудного мужлана. Оглядевшись, он грубо прижимает меня к стене. «И кому ты в этот раз перешла дорогу?» «Никому. Такие коробки просто так не присылают». «Что ж, Я хотя бы удостоверилась в том, что она не от тебя. С фырканьем замечаю в ответ, ткнув его пальцем в грудь. А что, надо было прислать тебе это сразу же после секса? Не будь гондоном. Сижу сквозь зубы, озираюсь по сторонам и негромко выпаливаю. И вообще, забудь про ночь. О, милая моя. Тянет Майкл, практически пропев последнее слово, и склоняя голову ко мне так, что наши губы оказываются в считанных сантиметрах друг от друга. Спички детям не игрушки. Да пошел ты. Гневно бросаю я, залепляя ему оплеуху. Майкл не двигает и мускулом, совсем как в прошлый раз. Его лицо каменеет, а пустые глаза смотрят на меня свысока. «Это было лишним», — замечает он, хватает меня за шею и придавливает к стене сильнее. «Я тебе жизнь пытаюсь спасти, а ты пощёчины раздаёшь. Несовестно!» Его правое колено раздвигает мне ноги. Содрогнувшись, пробую контролировать собственные эмоции. Нельзя так легко поддаваться его животному магнетизму. Злюсь на себя, пытаясь отпихнуть мужчину. «Совестно должно быть тебе», — замечаю в ответ, ощущая недостаток воздуха. «Ты сейчас воздействуешь силой на беспомощную женщину. Я все пытаюсь понять. Ты от природы такой или...» Майкл бросает саркастический взгляд на меня и, разжав руку, негромко роняет. «Ты дня не можешь прожить без передряг». «Не переключай тему!» «А то что?» Его правое колено до сих пор находится между моих ног, и я не могу придумать, как высвободиться из захвата. Наблюдая мои жалкие попытки выбраться, мужчина преграждает мне путь рукой, опираясь на стену и отгораживая меня тем самым от желанной свободы. «Куда ты собралась?» «Нас ждет Барри, если ты не забыл». «Я с тобой еще не договорил». «А я договорила!» Он буравит меня долгим взглядом, и я отвечаю ему тем же. Несколько секунд, и он отодвигается в сторону, давая понять, что больше не удерживает меня. Одернув одежду, я спешу в кабинет мистера Уокера, а Майкл следует за мной, храня глубокое молчание.